Видимо, даже злодеи отдыхают на Рождество, потому что в интернете стояла тишина, а супергерои пекли имбирные пряники. Однажды ночью я возвращался домой после прогулки в парке, стояла тихая снежная погода, безветренная и морозная. Снег сиял как бриллиантовая крупа, и я, не торопясь, наслаждаясь красотой вокруг, брел к выходу. Не доходя до конца аллеи, я увидел сгорбленного человека, который неподвижно сидел на скамейке, уже покрывшись небольшим сугробом снега. Крупный мужчина был слишком легко одет, а на голове даже не было шапки, не говоря уж о шарфе. Я подошел к нему и легонько тронул за плечо. Мужчина медленно поднял голову. Сильно побледневшая кожа, затуманенный взгляд и тихое поверхностное дыхание показывали, что человек сильно переохлажденный, возможно, уже болен. Алкоголем от него не пахло, а как целитель я видел очень нехорошие темные пятна в районе головы и груди. Поднять его, чтобы довести до такси, я могу отвезти его в больницу, но сможет ли он оплатить лечение, да и вызывал он у меня почему-то щемящее сочувствие. Хотя на вид был достаточно сильным, но общая аура безнадежности сбивала с ног. Мужчина, кажется, впал в забытье. Я оглянулся вокруг и, никого не заметив, наложил отвлекающие чары. Осторожно взяв мужчину за руку, я активировал порт-ключ в свою квартиру. Мы выпали на пол в гостиной, так как я не смог удержать тяжелое тело, а человек даже не очнулся, видно, дела у него очень плохи. Я поднял его в воздух и оттащил к камину, бросив на пол толстое трансфигурированное одеяло. Медицинским заклинанием я раздел больного догола и ахнул. Передо мной лежал зимний солдат, Баки, мать его, Барнс. Я бросал в него диагностические заклинания, а сам лихорадочно вспоминал, что я помню об этом персонаже. Вроде, после разгрома американского отделения Гидры, солдат сбежал от кураторов, где-то он скрывался, пока его разыскивал размороженный дружок. Потом они воссоединились, потом сбежали к пантере Афроцарю, разругались со всеми мстителями из-за того, что Барнс когда-то в 60-е годы убил родителей Старка. Его долго пытались освободить от триггеров, но безуспешно, а потом он рассыпался от щелчка Таноса, чтобы через 5 лет воскреснуть и увидеть, как его друг стал старичком. Интересно, что из этого правда в этом мире? Пока я вижу огромные ментальные проблемы, плюс совершенно зверское вживление металлических хреновин в скелет бедняги. Теперь надо решать, что делать, лечить или исцелять. В прошлой жизни я очень симпатизировал этому персонажу, мне было до слез жаль несчастного киборга, которого постоянно использовали в роли винтовки с глазами. А уж предательство Кэпа, который бросил друга и свалил в светлое прошлое к своей подружке, вовсе должно было добить мужика. Решено, буду исцелять. Я перенес Барнса на мраморный стол и накинул заклинание сна. Не надо, чтобы он очнулся во время операции, может пораниться. Сначала я отделил его чудовищный протез, да он весит как весь я. Как этот бедняга вообще его мог таскать на себе? После пришла очередь металлических частей в скелете. Я удалил ключицу и лопатку, пластины на позвоночнике и в тазу, после этого начал процесс воссоздания родных органов. Кости, хрящи, сухожилия, сосуды и нервы, новая рука, это все шло первым этапом и заняло около 3 часов. Потом пришел черед внутренних органов. От постоянного кря у бедняги был поражен мочевой пузырь и почки. Суперрегенерация заживляла раны, но не успевала восстановить органы. Насколько я помню, его доставали для миссии, а потом сразу же запихивали обратно в морозилку, не заботясь о здоровье, лишь бы он не успел никого прибить из техников. Второй этап дался мне легче и занял всего 2 часа. Я вымотался до трясущихся рук, поэтому выпил укрепляющее и восстанавливающее зелье и, немного подумав, влил в пациента 3 дозы. Вроде, у него сыворотка все сжигает, но все равно не помешает поддержать организм. После я перенес Барнса в кровать, так как сил стоять у меня не было, и сел рядом с ним, положив руки на прохладные виски пациента. Осталось самое сложное для меня – ментальное лечение. Вычистить закладки, обезвредить и полностью стереть триггеры, восстановить память. Я решил сделать все сразу, а если воспоминания окажутся слишком тяжелыми, наброшу вуаль на память или вовсе скрою неприятные моменты. Но насколько я помню, Барнс был очень сильным мужчиной и не захочет больше терять ни одного воспоминания. Когда я закончил лечение, за окном уже вовсю светило солнце. Я успел только дать команду о затемнении стекол и провалился в глубокий сон. Вы когда-нибудь просыпались от ощущения чужого взгляда? Не очень приятно, скажу я вам. Я открыл глаза и увидел напротив серьезные серые очи цвета платины, очень-очень красивые. «Доброе утро», — спросил я неуверенно. «Все-таки у человека сейчас восстановилась память, да и тело очень изменилось». «Ага, Гермиона очень сильно изменилась за лето. Доброе. Могу я узнать, кто вы и где мы находимся?» «Я Хель», — увидев вытянувшееся лицо, тут же сообразил, как это прозвучало. «В смысле, не вечная госпожа по имени Хель, а человек по имени Хельген Белов. Можно просто Хель. Вы спасли меня, как бы это сказать? Во-первых, можешь обращаться ко мне на ты и по имени, мне так проще. Во-вторых, я нашел тебя вчера в парке, ты был очень плох и я не смог оставить тебя там на лавочке, поэтому принес к себе домой. Правда, я вешу 160 килограмм, а ты раза в три меньше. Хотя моя новая живая рука показывает, что не все так просто. Да, это вообще-то тайна, но я волшебник и моя, так сказать, специализация – целительство. Я не лечу, я исцеляю, понимаешь? Теперь понимаю. Я никогда в жизни не чувствовал себя таким здоровым, даже не замечал, привык, что что-то постоянно болит, спину ломит, мышцы трещат, а сейчас полная расслабленность. Да, я еще покопался у тебя в голове. В общем, у тебя было много неприятных подчиняющих закладок. У волшебников есть такое проклятие Империус, под его действием человек полностью лишается собственной воли, становится марионеткой заклинателя. У тебя в мозгу были подобные, любой, кто знал пароль, мог командовать тобой. Барнс даже подскочил на кровати и впился в меня взглядом. Я знаю об этом. Так меня формировали, мое подчинение. Специальный код делал из меня послушного робота и полностью стирал мою личность. Но я думал, что невозможно отменить это, память постоянно стирали, коды вбивали, я не мог восстановить себя. Успокойся, пожалуйста, я все убрал. Я легонько погладил Барнса по плечу. Больше никто не сможет тебе приказывать, а из твоего тела я убрал весь металл. Хочешь увидеть? Мы вышли из спальни и я показал Джеймсу его протез и кучу металлолома. Барнс потерянно перебирал детали, которые еще вчера были внутри него. Потом повернулся ко мне и глухо спросил. «Ты понимаешь, что ты для меня сделал? Я никогда не смогу отплатить тебе ничем. Ну, это мое призвание. И я достаточно богат, так что не беспокойся. Тебя я вылечил не ради денег. Спасибо. Давай-ка мы быстро умоемся и я приготовлю нам поесть, а то со вчерашнего обеда ничего во рту не было, кроме лекарств. Можешь воспользоваться ванной в гостевой спальне, где ты ночевал, и пользуйся всем, что тебе понадобится, там все новое, ты мой первый гость в этом доме, а одежду я тебе сейчас подберу». Пока Джеймс купался, я увеличил свой домашний костюм, состоящий из мягких хлопковых бежевых брюк и свободной рубашки из такой же ткани. Сам я ходил по квартире босиком, но для Барнса приготовил теплые вязаные носки, мало ли, может, человеку неудобно или холодно. Я быстро умылся и отправился потрошить холодильник. Вроде у него суперметаболизм был по фильмам и есть такой здоровенный мужик должен много. Барнс реально был выше меня на голову и шире в плечах раза в два. Впечатляющая мускулатура должна требовать уйму белка, поэтому я нарезал целую пачку копченого бекона, разобрал на мелкие соцветия брокколи, нарезал кусочками грибы и отправил все это на огромную сковороду. Кофеварка уже цедила мой любимый сорт кофе, тосты с помидорами и сыром доходили в духовке, на поджарившуюся смесь я вылил десяток взбитых в крепкую пену яиц и стал помешивать все на сильном огне, получая аппетитные золотистые комочки с начинкой из овощей и бекона. Когда Джеймс вышел к столу, у меня уже было все готово. В больших тарелках исходила паром яичница, поджаристые тосты я поставил на стол прямо в противне, кофе разлил по большим кружкам и выставил сливки и коричневый кусковой сахар. В духовке разогревался пирог с черникой, который я испек накануне, соблазнившись в супермаркете красивыми, крупными ягодами. Мы с Барнсом молча накинулись на еду, оба были голодны как волки. Я наелся омлетом и кофе, а мой гость съел еще и все тосты и половину пирога. Наконец мы оба насытились и спокойно допили кофе. Я сложил всю грязную посуду в посудомойку и пододвинул Джеймсу вазу с фруктами. «Что собираешься делать? Пойдешь к своему другу? Ты же теперь помнишь его, Роджерса?» «Да, я так понимаю, что моя память для тебя не секрет. Да, прости, при лечении мне пришлось просмотреть все твои воспоминания, чтобы не пропустить ни одной закладки. За сохранность своих тайн можешь не волноваться, я никогда не позволю себе навредить пациенту. И еще, если воспоминания для тебя слишком тяжелы, я могу затереть все неприятные моменты или сделать их менее реалистичными, чтобы ты их помнил, но как нечто отстраненное, понимаешь? Да, спасибо за предложение, Хиль, но после стольких лет беспамятства, я не хочу терять ни грамма воспоминаний. Я так и думал, поэтому восстановил твою память полностью. Еще раз спасибо, Хиль. А что делать дальше, я пока не знаю. К Стиву я пока идти не хочу. Он ищет своего друга детства, а я уже не он, понимаешь? Я жил все эти годы, пусть под принуждением, но я убивал людей и даже родителей его сокомандника из «Мстителей», так что пока я точно не хочу встречаться с ним. Стиви не знает полумер, он начнет тащить меня за собой в их сборище, а я устал убивать, устал сражаться. Я с 40-х годов на постоянной войне. Я протянул руку и похлопал Барнса по плечу. Я действительно жалел этого сильного мужчину, который по факту был 20-летним мальчишкой с поломанной судьбой. Джеймс, я предлагаю тебе пока погостить у меня. Здесь тебя никто не найдет, я перенес тебя через портал, поэтому камеры тебя не зафиксировали. Можешь жить здесь сколько потребуется. Я привезу твои вещи, видел, где находится твое убежище. В этом доме ты можешь передохнуть и спокойно решить, как тебе жить дальше. Даже не думай, что ты меня чем-то стеснишь. Как видишь, здесь много комнат для одного маленького меня. Гостей я не жду, друзьями пока не обзавелся, а все мои родные живут в Европе и ко мне не собираются, так что прошу, будь моим гостем. Спасибо еще раз, Хиль. Я воспользуюсь твоим предложением с огромным удовольствием. Деньги у меня есть. Пожалуйста, позволь мне дать тебе хотя бы на продукты. Как видишь, ем я очень много. Не возражаю, но по магазинам я буду ходить сам. Я люблю готовить и для меня удовольствие кормить кого-нибудь. Тебе пока лучше не выходить на мороз. Больше отдыхай и занимайся чем-то только для собственного удовольствия. Сейчас твой организм и твой разум переживают серьезный стресс, и только в твоих силах обратить изменения себе на пользу или стать параноиком с зацикленным мозгом. Так что спи, наслаждайся едой, смотри интересные фильмы, принимай ванну с ароматной пенкой, понимаешь? Да, Хиль, буду следовать рекомендациям своего врача. Барнс улыбнулся, а я залип на его лице. Мягкая улыбка, ямочки на щеках и лукавый взгляд, хорош как грозный ангел. Я показал ему повторно гостевую спальню, гардеробную, увеличил под его размер несколько новых домашних костюмов и нижнее белье с пижамами, благо недостатка в одежде у меня никогда не было. Джеймс с интересом следил за тем, как я колдую, и спрашивал о волшебстве с любопытством ребенка. Я рассказал краткую историю магического мира и его схождения с Магловским, о статуте и почему его приняли, о временах инквизиции и о современном положении магов среди обычных людей. Барнс оказался очень приятным гостем. Мы с ним вместе готовили еду, вернее, я готовил, а Джеймс помогал чистить овощи или фрукты. Он просто обожал выпечку, и я каждый день пек ему то торты, то пироги с ягодами, то пирожные. Благо, за столько лет жизни рецептов в моей голове скопилось много. Джеймс обожал шоколад во всех видах, и я стал готовить по вечерам горячий шоколад с зефирками. В еде он был неприхотлив, поэтому каждое новое блюдо съедал чуть ли не с урчанием, как огромный кот. Понятно, что детство и юность у него были бедными, потом война, а потом и вовсе застенки Гидры, где его кормили только витаминными белковыми смесями, так что теперь я старался побаловать его разными вкусностями. По вечерам мы усаживались в кресло и смотрели на большом экране все, что нам интересно. Джеймс любил научные документалки, а я приобщил его к пиксаровским мультикам и аниме моего любимого Миядзаки. Из художественных фильмов мы дружно исключили военную тематику, больше склоняясь к фэнтези. «Аватар» привел его в восторг, и мы его время от времени пересматривали, действительно потрясающий фильм. На ночь он брал себе книгу из моей библиотеки. Барнсу очень понравились произведения Конан Дойла и Марка Фрая, а вот Толкиен не пошел, в отличие от экранизации. Ну, у меня была такая же проблема. Слог профессора был для меня слишком мудрен, а вот упрощенные фильмы я просто любил пересматривать в режиссерской многочасовой версии. Днем, когда я ходил работать, гулять в парк или в супермаркет за продуктами, Джеймс занимался на тренажерах. Сыворотка не даст потерять форму, но привычные к нагрузке мышцы требовали движения. В моей квартире было несколько тренажеров, ими и пользовался мой гость. Да и на первом этаже дома был огромный спортзал с бассейном и профессиональными тренерами. Пока Джеймсу хватало беговой дорожки, штанги с огромным количеством блинов и несколько силовых тренажеров, а еще он мог бесконечно качать пресс, лежа на наклонной скамье. В такие моменты я молча пялился на блестящее от пота тело, на перекатывающиеся мышцы, а потом тихо сбегал к себе снять напряжение в душе. Барнс, мой гость, и мои домогательства к недавно пришедшему в себя человеку будут просто свинством. Да и неизвестно, что там у него с ориентацией. В его молодости за гомосексуализм и в психушку засунуть могли, а в его памяти были только потрохушки с разнообразными девицами. Так что я облизывался, вздыхал, дрочил и молчал в тряпочку, хотя с каждым днем сдерживать себя было все труднее. Джеймс с удовольствием слушал о моем прошлом. Я показал ему кучу простых и колдоснимков своей семьи, рассказал о друзьях, которые стали моими близкими, о Викторе и о потере любимого мужа, о приемных детях. Когда он узнал, что мне уже почти 40 лет, долго расспрашивал о продолжительности жизни волшебников и семейном укладе. Очень мучительно переваривал, что два мужчины могут иметь общего ребенка. Хи-хи, я сломал зимнего солдата. Выслушал краткий курс по кровным ритуалам и родовой магии. В общем, пытался понять мой мир. Ближе к марту я разрешил Джеймсу выходить на улицу. Организм уже полностью адаптировался, все показатели были в норме, так что можно было социализироваться. Я сделал заказ у знакомого артефактора и вскоре получил амулет личины. В красивом, невычурном мужском кольце можно было закрепить нужный образ, который менял все вплоть до походки. Общими усилиями мы создали вид молодого мужчины со светлыми волосами и зелеными глазами. Черты лица изменились, а отсутствие металлического протеза само по себе меняло фигуру и походку Джеймса. К тому же он сильно скинул вес, ведь теперь никто не накачивал его протеинами для роста мышечной массы и стал более изящным, теперь более похожим на пловца, чем на атлета. Теперь мы вместе могли ходить гулять. Посетили мы и музей Капитана Америка, где Джеймс долго стоял у стендов со старыми фото. Я же решил все-таки подтолкнуть друзей к встрече. Я видел, как Барнса гложут сомнения и, несколько раз поговорив с ним на эту тему, предложил свой вариант. Я знал, где бегает каждое утро Роджерс, и поэтому подловить его было легко. Просто закинул ему в карман спортивных брюк записку, написанную Джеймсом, где тот приглашал его на встречу в ресторан, предупредив о сохранении тайны. Мы заказали закрытую кабинку в ресторане, и я наложил на нее чары конфиденциальности. Самого Роджерса я на всякий случай обследовал на предмет прослушки и нашел, к его великому удивлению и возмущению, несколько штук на одежде и обуви. Встреча друзей прошла мимо меня, я лишь встретил Кэпа на входе, почистил от шпионской техники и впустил в кабинет, где его уже ждал Барнс. Сам же расположился в общем зале и заказал себе прекрасный обед с десертом. Друзья беседовали почти два часа, после чего Роджерс вышел первым, внимательно осмотрел меня и бережно, но прочувствованно пожал руку. Он оставил мне визитку, но я предупредил, что его телефон принадлежит Старку, соответственно прослушивается, так что по нему связываться все равно, что рассказать всем мстителям о секретах. Роджерс только скрипнул зубами и сказал, что разберется с этим в ближайшее время, и ушел из ресторана. Я зашел в кабинет, где сидел немного расстроенный, но умиротворенный Джеймс. По ауре было видно, что он испытывает огромное облегчение, исчезла напряженность из взгляда. Мы с ним немного прогулялись по городу и вернулись домой. Казалось, ничего не изменилось, мы также проводили время вместе, готовили, беседовали или смотрели фильмы, валялись у камина или перед огромным окном. Только теперь Джеймс находился намного ближе ко мне, на расстоянии вытянутой руки. Он как большой кот постепенно подкрадывался, и я, честно говоря, уже не понимал, чего он добивается. Однажды мы допоздна засиделись перед камином. Я валялся на животе и читал трактат по зельеварению, а Джеймс листал что-то в планшете. Неожиданно я почувствовал, что меня гладит по щиколотке. Я взглянул на Барнса и увидел в его глазах немой вопрос. Мы молча смотрели друг на друга, руки Джеймса нежно поглаживали мои ноги, вызывая табуны мурашек величиной со слона. Наконец мой мучитель медленно перетек ближе и лег на меня, опираясь на локти, чтобы не придавить своим весом. Горячие сухие губы прокладывали дорожку поцелуев от виска к плечу, в поясницу упиралось «Ого, какое доказательство заинтересованности во мне зимнего солдата», а сам я мог только тихонько стонать, прижатый горячим телом к меховому пледу. Руки Барнса залезли под мою рубашку и стали пощипывать соски, а я мог только тереться задом о его твердые бедра. Когда Джеймс отстранился, Я только и успел разочарованно вздохнуть, как меня подхватили на руки и потащили в спальню. Одежда была моментально сдернута, и на кровать мы приземлились уже абсолютно голыми. Барнс был большим везде и очень красивым. Руки, перевитые выступающими венами, длинные ноги, широкие плечи, тонкая талия, поджарый живот с четкими кубиками пресса, длинный, толстый член с блестящей налитой головкой, с которой уже тянулась ниточка предэякулята. Я только облизнулся и, повалив Джеймса на спину, наконец попробовал этот вожделенный вкус. Я облизывал головку, лаская языком и чуть сжимая губами, вылизывал тяжелые яйца, насаживался на толстый ствол, пропуская член до самой глотки, и дурел от приятного мужского запаха, солоноватого вкуса на языке и громких рыков стонов Барнса. Он только слегка потянул меня за косу, пытаясь убрать свой член, но я молча вцепился в него и тут же почувствовал, как горячие струйки семени бьют мне в рот. Я проглотил все и начисто вылизал даже и не думающий опадать член. Меня тут же вздернули наверх и влезли в мой рот сладким горячим языком. Джеймс достал из прикроватной тумбочки запечатанную бутылку смазки, кое-кто заранее все распланировал и подготовил, и начал медленно меня растягивать, одновременно целуя мне бедра и покусывая выступающие тазовые косточки. Я стонал, пытаясь насадиться посильнее на длинные пальцы, но этот нехороший человек удерживал меня, шепча какие-то пошлости. Наконец, он решил, что с меня достаточно, и начал медленно протискивать член в разработанное отверстие. Да, такого большого в меня еще не запихивали. В какой-то момент мне показалось, что я сейчас пополам разорвусь, но тут Джеймс немного поменял угол движения, и я вскрикнул от удовольствия. Теперь в меня входили именно так, как нужно. Чужой член заполнил меня и попадал точно по простате. Этих суперсолдат что, суперсексу где-то обучают? Меня вертели как гуттаперчевого и гнули в немыслимые позы, поддерживая горячими руками. Да уж, сила у Зимнего просто колоссальная. Он мог удерживать меня на весу в любом положении, отыскивая нужную точку и без устали вгоняя свой член. Я потерялся во времени и пространстве, только подчиняясь чужой страсти. Джеймс действительно был многозарядным. Он раза три кончил в меня, даже не вынимая, пока довел до оргазма. Потом потащил меня в джакузи, где трахал, уперев грудью в бортик и кончив еще пару раз. Потом долго мыл меня, нежно лаская, затем завернул в полотенце мою полубессознательную тушку и оттащил на чистую постель в моей комнате, хотя таковой она оставалась недолго. Уложив меня на бок, он медленно вошел в мое растраханное отверстие и, еле покачиваясь, мелким толчками довел меня до сухого оргазма и следом кончил сам, забрызгав мои ягодицы горячей спермой. После этого я только успел кинуть на себя малое исцеление и чистящие чары на постели и вырубился, даже не почувствовав, как на меня накинули теплое одеяло и прижали к груди. Наутро я проснулся полный сил. За ночь чары заживили мой натруженный анус, и я снова был готов к приключениям. Барнс спал, раскинувшись на спине, в полной боевой готовности. Я, хихикая, растянул себя, хотя с ночи там было все мягенько и влажно, и оседлал своего любовника, медленно насаживаясь на твердый член. Джеймс застонал, не открывая глаз, и ухватил меня за бедра. Я двигался на нем, чувствуя, как наслаждение волнами накатывает на меня, потрескивая вокруг золотыми искорками. Не понял, это как это? Разве может быть слияние аур без магии? Барнс уже открыл глаза и вовсю глядел на меня. Наверное, то еще зрелище. Голый парень, с распущенными волосами до талии, скачет на его члене, а вокруг фейерверк из сияющих частиц. Застонали мы одновременно и, как только я начал кончать, Джеймс тоже вскрикнул, сильнее вбиваясь в меня и наполняя своей спермой до отказа. Магия вспыхнула, на мгновение ослепляя, и потухла, впитываясь в нашу кожу. «Хель, что это было?» — хрипло спросил Барнс. «А это, милый, магический резонанс». «В смысле магический? Я же не маг. Не знаю, у меня до тебя были только любовники-маги, поэтому пока не имею ответа. Мало данных для сравнения». «Никаких сравнений». Барнс резко повалил меня на постель и накрыл собой, целуя меня куда придется. «Теперь у тебя есть я, и все свои волшебные огоньки будешь сбрасывать со мной. Хорошо, хорошо, какой же ты у меня ревнивец. Ты мой, Хель, я все это время с ума сходил от желания, боялся, что оттолкну тебя своими чувствами и потеряю. Ведь я никто рядом с тобой, бывший убийца, не имею магии, только кучу проблем. Глупенький мой Мишка, я сам на тебя облизывался, только боялся, что ты гомофоб, еще сбежал бы от меня в ужасе. Ни за что, я от тебя никуда не денусь, а ты со мной будешь столько, сколько захочешь, пока не надоем. Звучит как клятва, хмыкнул я. Ладно, нам пора вставать, если не хотим умереть от сексуального истощения. Джеймс подхватил меня с постели и потащил в душ. Там мы быстренько вымылись, чтобы не начать следующий раунд, и я первый убежал на кухню. Ну, что же, в хлебопечке дожидался горячий хлеб с оливками и кедровыми орешками. К нему у нас имелось вкусное сливочное масло с базиликом. Еще я поджарил толстые ломти копченого окорока, тарелку кабачковых оладьев со сметаной и заварил крепкий черный чай с бергамотом. Для Джеймса у меня еще был большой кусок вчерашнего пирога с патокой, который разогревался в духовке. Наш медовый месяц прервало сообщение от Роджерса. Он написал, что дело о восстановлении статуса Барнса и признании его жертвой Гидры продвигается к финалу. Кэп, который для себя лично не делал никаких поблажек и не просил льгот, ради друга дошел до президента Америки. Он лично передал папку с досье на зимнего солдата и показал материалы о том, как именно был создан убийца из патриота и героя войны. Президент впечатлился и пообещал лично проконтролировать процесс с реабилитацией военнопленного и возврата всех наград, льгот и компенсаций. Буквально через месяц прошел суд, который широко освещался в прессе. Дело зимнего солдата всколыхнуло все мировое сообщество. Герой войны, лучший друг капитана Америка, знаменитый снайпер, и более полувека пыток и дегуманизации. Помня о том, что разрыв между мстителем произошел из-за того, что Старк неожиданно узнал о роли Барнса в убийстве его родителей, я уговорил друзей рассказать всю правду лично. Старк разнес пол этажа в своей башне, но потом я продемонстрировал на нем действия Империя. После того, как он своими руками напечатал текст под мою диктовку, вылил несколько бутылок дорогущего алкоголя в раковину и приказал Джарвису назначить меня президентом Старк Индастрис, миллиардер сразу же успокоился. Ну да, одно дело читать о психопрограммировании, а другое дело самому побыть марионеткой на ниточках. Причем Барнс не имел даже своего сознания, в то время как Старк все понимал, но сопротивляться мне все равно не мог. В общем, Барнс со Старком примирились, я отремонтировал разрушенные помещения и мебель, а также вылечил Тони, удалив из его груди шрапнель, реактор и яд из крови, заодно подлечив печень и сердце. Делал я все это без усыпления пациента, просто обезболив чарами. Потрясенный Старк смотрел, как из его грудной клетки выдавливаются на поверхность кусочки металла и реактор, потом из дыры вылетает сгусток черной жидкости и уже после этого начинает нарастать новая плоть и кожа. Узнав, что у него теперь здоровая печень, миллиардер налил себе полстакана коньяка и залпом выпил, даже не опьянев. Через 10 минут после этого мой телефон пиликнул сообщением, что на мой счет было переведено 100 миллионов долларов. Я только рот открыл и вытаращился на Старка. Тот пояснил, что не может оценить такое исцеление, поэтому кроме денег я могу рассчитывать на любую помощь с его стороны. Ну, да, что такое для миллиардера 100 миллионов за новую жизнь? Во сколько оценить свое здоровье? Старк еще пытался исследовать волшебство, но я рассказал ему о статуте и что ему грозит стирание памяти, если будет лезть в дела магов. По обоюдному согласию я наложил на него узы неразглашения, так что себя он не выдаст, даже если попадется Легилименту. Узнав еще и о таких способностях волшебников, Тони зарекся близко приближаться к магическому миру. Ему его памяти тайны дороги, так что, тьфу-тьфу, подальше от этой бесовщины. Суд и экспертизы доказали, что сержант армии США, Джеймс Барнс, признанный погибшим во время Второй мировой войны, по факту оказался жив и все это время находился в плену у террористической фашистской организации «Гидра». За выслугу лет и компенсацию за годы плена и как пострадавшему от пыток и незаконных экспериментов, Барнсу присудили 25 миллионов долларов. Сколько он увел с теневых счетов «Гидра», никто, конечно же, и не догадывался. Сейчас мы решали, что лучше. Путешествие в Италию или сбор моей родни в Нью-Йорке. В итоге решили поехать ко мне домой. Пляж, друзья, которых я считал братьями, дети приедут на каникулы, да и Барнс признался, что в Европе бывал только на миссиях, и не видел ничего кроме самолета и места зачистки. Так что в начале июня мы полетели в Рим, где нас ждала моя красотка Ламборгини, которую накануне доставил к аэропорту курьер. Мы с Джеймсом не торопясь поехали в сторону дома, по пути останавливаясь в красивых местах, чтобы отдохнуть и перекусить. Во Флоренцию мы въехали на третий день, когда уже собрались даже дети, прибывшие накануне порт ключом. Костаса привезла бабушка и осталась у нас погостить на недельку. Вся моя семья уже знала историю нашего с Барнсом знакомства и заранее приняла его в наши ряды. После периода Волан-де-Морта, все маги знали, что такое пытки и принуждения, так что им, как Старку, доказывать ничего не надо было. Джеймса обнимали, Лучиана и Орион Сарти, целовали в щеки, бабушка и Милана, сердечно трясли руку, все остальные, и всячески старались устроить поудобнее. В Барнсе давно уже проснулось его обаяние, харизма и жажда жизни. Он пил вино с Северусом, ходил на предрассветную рыбалку с Лучиана, ковырялся в мотоцикле с Барти, гонял на картах по полигону с крестниками, пек булочки с Мими и бабушкой, вел долгие беседы на любые темы, гонял на серфе с Ригом и обнимал, целовал, зажимал меня в любом укромном уголке. Я отчетливо видел, как оттаивает его душа и как он принимает мою семью как свою собственную. Вся его родня уже мертва, у сестер не было детей, так что Джеймс оказался совсем один. Теперь же он снова был среди людей, которые любили его просто так, и не надо было опасаться удара в спину. Все наоборот пытались окружить его заботой. Мы провели почти месяц с детьми, а когда те разъехались, то отправились на наш остров. Странно, но порт ключи Джеймс переносил лучше многих магов. Видимо, сказывалась физическая и военная подготовка. Его не тошнило, не мутило, словно он добирался до места прогулочным шагом. На острове мы просто ленились круглыми сутками. Джеймс на рассвете уходил на рыбалку, откуда притаскивал пару больших рыбин, кучу креветок или крабов, иногда собирал раковины с моллюсками, которых поедал живыми. На уличном гриле мы запекали рыбу с лаймом, кусочками ананаса или персика, завернув в пальмовые листья. В кладовой, под стазисом, хранилось количество продуктов, способное накормить маленькую армию, а уж разнообразие деликатесов дало бы фору любому ресторану. Я откармливал Джеймса, плавал с ним рядом на надувном матрасе, пока он нарезал километры брассом вдоль пляжа. Все это время мой любовник приходил в себя, восстанавливался эмоционально, выходя из модуса непробиваемого убийцы. Джеймс мог по полдня лежать на пляже, греясь на солнышке, как гигантская ящерица. Он говорил, что холод криокамеры до сих пор чудится ему в каждом сквозняке, и не мог даже есть холодную пищу, которая напоминала ему белковые коктейли Гидры. Реабилитация и признание его невиновности в преступлениях не могли дать спокойствия, ведь он помнил каждого убитого собой человека. Пришлось отправить его на сеансы к лучшему психотерапевту. За пару месяцев Джеймс наконец-то примирился со своим прошлым. Он больше не винил себя во всех грехах, но и не забывал ничего. Что Джеймс любил, так это копаться в разных механизмах. Они с Барти перебрали его мотоцикл по винтику, потом взялись за мою машину, затем перешли на гараж Рига, который насобирал себе коллекцию из более чем 20 автомобилей. Тогда я предложил ему просто открыть автомастерскую и заниматься ретро-автомобилями. Ремонт, эксклюзивная отделка салона, тюнинг экстра-класса, работа с командой верных единомышленников. Джеймс ухватился за эту идею. В Америке его никто не держал, кроме Стива, но тот был постоянно занят, то на миссиях, то торгуя лицом в политике, так что мы решили остаться в теплой Италии. Вместе с Барти они подобрали хороший участок недалеко от дома и наняли бригаду строителей, которые за несколько недель возвели комфортабельный цех, напичканный самым новейшим оборудованием. Команду мастеров подобрали очень быстро. Кроме Джеймса было еще трое сквибов и трое волшебников. Барти тоже вошел в команду как механик. Постепенно о новой мастерской узнали все наши знакомые. Маги пригоняли свои эксклюзивные авто, вокруг которых наша компания только что хороводы не водила. Я же вернулся к нашим салонам и производству. Через год после переезда, Джеймс сделал мне предложение, на которое я ответил согласием. Внезапно Йоль. Комментарий к внезапно Йоль. Сегодня, в 5 утра, мы отправились закупаться на фермерский рынок. Йоль, это вам не это, тут нужно большое количество еды. И вот, расплачиваясь за гуся, я вдруг вспомнила, что бросила Кэпа одного в Нью-Йорке. Стыдно стало до ужаса. Так что, приехав домой, скинула расфасовку продуктов на мужа и побежала строчить счастливый праздник для Стива, всех с наступающими праздниками. 12 дней веселья и подарков. Стивен Грант Роджерс занимался самокопанием и саможалением. Да-да, мужику уже 100 лет, но обиженную маленькую принцессу никто не отменял. Когда-то давно, в довоенном Бруклине, все праздники Стива были связаны с Баки. Лучший друг, старший брат, защитник и идеал для подражания. Джеймс Барнс, зови меня просто Баки, мелкий. После встречи с призраком и последующими метаниями в поисках друга, Стив поклялся, что сделает все для счастья Баки. Естественно, он не ожидал, что этим счастьем окажется невысокий, красивый паренек с пронзительно синими глазами. В их времена, о, боги, звучит как нытье бабушек у подъезда, за один намек на такие отношения можно было загреметь в дурку. А уж то, что этот красавчик окажется магом. В общем, Роджерс героически страдал и, в глубине души, надеялся, что его тоже найдет кто-то важный и близкий. Очередная миссия принесла только горечь во рту и глубокое разочарование. Стив понимал, что скатывается до положения наемного решалы. В «Мстителях» он давно разочаровался, приняв для себя, что они просто сборище невротиков с суперсилами. Середина декабря обрушилась на него рождественскими украшениями, гимнами из всех колонок и толпами народа на улицах. Стивен Грант Роджерс решил сбежать. Его страшила мысль о том, что рождественскую ночь он проведет среди сотен гостей в башне Старка. Тем более, что еще полмесяца назад Тони прислал приглашение на бал «Маскарад». Подумать только, «Маскарад», когда каждый выход в поле сопровождался облачением в костюм и шлем с крылышками, во лбу которого сияла буква «А», как клеймо на породистой лошади. В общем, капитан решил сбежать. Куда податься столетнему суперу? Конечно, к семье, из которой теперь оставался только Баки. Для начала пришлось выбить отпуск. Никто, добровольно, не собирался освобождать ему две праздничных недели. Только после того, как Стив напомнил, что он уже лет 30 как на пенсии, ему со скрипом подписали заявление. Далее надо было оторваться от хвоста в виде мстителей. Свободные личности, одинокие, холостые, социопаты и простые, по какой-то причине любили тусоваться на празднике вместе. Стиву было откровенно неинтересно с подростками или инопланетянами, а уж сливки золотого общества достали его на благотворительных приемах. Стив сговорился с Тони, который обещал прикрыть его на каникулах, купил билет на самолет и рванул на рейс с маленьким рюкзаком и кредиткой. Телефон и ноутбук остались сиротливо лежать в пустой квартире в Бруклине. Только выгрузившись в аэропорт у Веспуччи, Стив понял, что не имеет ни малейшего понятия, как найти друга. Он знал, что есть дом в центральном районе Санта-Мария-Новелла, где-то поблизости мастерская «Два кота», и существуют салоны красоты для мужчин сеньора Белова. Первый же таксист уверенно подтвердил Стиву наличие таких салонов и с ветерком домчал в центр города. Возле шикарной витрины, оформленной в серебристо-синих тонах, его вежливо выгрузили и указали на стеклянную дверь под вывеской «Барбершоп» и «Тату-студия Белова». Войдя в помещение, Стив оказался в другом мире. Вокруг приглушенно гудели фены, слышался плеск воды и негромкая музыка, а в воздухе витал аромат свежесваренного кофе и апельсинового масла. Из-за стойки выпорхнул симпатичный парень со сложно сочиненными косами и, о боже мой, изысканным макияжем. «Счастлив приветствовать, сеньор Роджерс, в нашем салоне. На какую процедуру вы хотите записаться? Очереди очень плотные, но для лучшего друга сеньора Барнса всегда найдется окно. Вы меня знаете?» Прекрасный фей только рассмеялся и уверил, что во всех салонах Белова капитана знают отлично. «Я не на процедуры, просто забыл телефон дома и не могу связаться с Баки или Хель». Поняв проблему, администратор моментально усадил Стива в кресло и подал чашку эспрессо, а сам начал быстро щебетать в гарнитуру на смеси итальянского и английского языка. Буквально через 10 минут перед салоном раздался визг тормозов и из спортивной машины выскочил Баки. Стив еле успел поставить на стол чашку, как оказался в удушающих объятиях. «Мелкий, ты почему не предупредил? Мы бы встретили тебя. Где твой телефон? На чем ты добрался до нас?» Роджерс не успевал ответить ни на один вопрос, только похлопывал друга по спине и пытался вдохнуть немного кислорода. Наконец Барнс немного успокоился и ослабил хватку. Стив упал на кресло и счастливо улыбнулся другу. Все-таки отличная была идея — побег в Италию. Баки потащил его к машине и упаковал на пассажирское сиденье, даже ремень безопасности проверил. Рванув с места, словно на гонках, развил нереальную скорость, петляя по узким улицам. Через несколько минут автомобиль въехал в кованые ворота и, проехав по широкой аллее, остановился на площадке перед трехэтажным домом. «Стиви, добро пожаловать домой!» Барнс притянул его к себе и взъерошил волосы на макушке. «Только тебя не хватало для полного комплекта. Вся семья собралась у нас. Какой же ты умница, что смог вырваться!» «Я точно не помешаю!» Стив занервничал, узнав о семейном сборище. «Я могу в гостинице. С ума сошел, Хель тебя убьет, если узнает о гостинице. Ты же мой единственный родственник и лучший друг. Не глупи, идем в дом, там со всеми познакомишься. Тем более, что вся семья сегодня печет лепешки и пироги на ночь матери, а завтра на Йоль, так что лишние руки не помешают. В следующие несколько часов Стив полностью попал в водоворот семьи Белов Барнс Блэк Крауч Снейп Крам. Толпа красивых, загорелых мужчин была слегка разбавлена двумя прекрасными леди. Милана, дочь Хильгена и его теща, или свекровь, Уиллоу Крам. Вначале Стива накормили, вернее сказать, нафаршировали. Потому что обед, хрустящие мясные и грибные пирожки, утиный паштет со сливочным маслом, рагу из ягненка с артишоками, запеченная спаржа с пармезаном, жульен из лисичек, шоколадный чизкейк с малиной и три сорта мороженого, сложно усвоить даже суперсолдату с повышенным метаболизмом. Хотя Баки спокойно поедал все то же самое, что подкладывали в тарелку Стиву и не выглядел откормленным рождественским гусем. Видимо, его растянули. Вся большая семья обсуждала предстоящий праздник, причем у Стива спрашивали совета как у ирландца. Оказалось, что Снейп и Крауч были валлийцами, блэки, потомками римлян, крамы, болгары Арсена, корсиканцы, а беловы русские, как скромно заметил Хель, мультидурдом по крови и магии. Стив ничего не знал о традициях ирландцев, а тем более о ритуалах. В детстве семья жила очень бедно, отец умер, а мама трудилась изо всех сил, чтобы прокормить их двоих и заработать на лекарства для сына. Потом была война, за ней долгое забвение во льдах, а после – мстители, которые бесконечно воевали, невзирая на праздники. В последние годы Стив справлял Рождество у Старка, который устраивал пафосный прием на несколько сотен гостей. Дорогой алкоголь, дамы в нарядах ценой в многоэтажный особняк, мужчины с миллиардными капиталами и те самые асгардские боги. Стивен чувствовал себя среди этой толпы, словно маленький ребенок, попавший на взрослую вечеринку. То ли дело сегодня, сбор большой и дружной семьи. Милана и миссис Уиллоу учили его замешивать тесто на медовые лепешки. Самое сложное в этом деле, чтобы на руках осталось меньше теста, чем в стеклянной чаше. Огромные руки, Стив раньше никогда не обращал внимания на кубические сантиметры своих ладоней, с трудом укладывали липкую массу на дно емкости. За соседним столом ловко вымешивал тесто Хель. Комок в его руках быстро стал гладким и блестящим, в то время как Стивов пытался отрастить щупальцы, выбраться наружу и захватить мир. Остальные мужчины споро готовили разнообразные начинки для пирогов, а Северус варил глинтвейн в огромной кастрюле и при этом выглядел как настоящий сказочный алхимик. Он помешивал напиток по сложной схеме, 3 раза по часовой, 7 раз против, 4 восьмерки, а потом повторить все движения 18 раз. Его супруг и сын нарезали и натирали какие-то ингредиенты, из которых Стив узнал только сушеную апельсиновую кожуру. Наконец, строптивая масса в руках суперсолдата смирилась и приняла форму чего-то аморфного, но приличного, и Милана разрешила переходить к следующему этапу. Довольный Баки обсыпал дробленной пшеницей металлические поддоны, а Хель начал ловко раскатывать маленькие золотистые кружочки заготовки. Стиву доверили украшать их сверху лепестками и цветами, которые вырезал из теста Рион. В конце своеобразного конвейера стоял Арти, который посыпал готовые лепешки маком или семенами кунжута и укладывал их на противни. Готовый хлеб ставили в духовку на расстойку, а выпекать собирались позже, в настоящей дровяной печи. Не успел капитан немного прийти в себя, как чуть не подавился холодным лимонадом. Посреди кухни, с легким хлопком, появились 2 инопланетных чудовища. Пока руки Стива машинально нащупывали крепление щита или кобуру пистолета, гуманоиды начали щелкать пальцами, наводя порядок на столах и плитах. Грязная посуда отправлялась в раковину, где самостоятельно начала плескаться в мыльной воде. Все поверхности засияли. Мука и крошки еды исчезли сами по себе. Ну, ладно, таких чудовищ Стив мог и потерпеть. Судя по всему, маги сумели превратить их в полезных домашних помощников. Ближе к вечеру вся семья отправилась в сауну. Стив никогда не бывал в подобном месте, но решил терпеть вместе со всеми, раз так положено. Все спустились в подвальный этаж и разошлись по раздевалкам. Роджерс с недоумением покрутил в руках короткие подштанники из плотного небеленого льна и смешную войлочную шапку. Это какой-то ритуальный костюм, а почему на шапке красная звезда, как у Баки на старом протезе? Ладно, настоящему индейцу завсегда везде ништяк. Кажется, именно это напевал Хель, пока возился с огромным гусем в духовке. Стив надел ритуальный костюм и тапочки на пробковой подошве и вышел в большой зал. Пытки начались. Сначала его затащили в парилку, где было очень жарко и одуряюще пахло хвоей и эвкалиптом. Потом тщательно вымыли, разложив на мраморной скамье, и снова засунули в жар. Так продолжалось несколько раз. Температура в парилке становилась все выше, а вода в бассейнах все холоднее. Причем мучили так только мужчин. Дамы спокойно лежали в огромном теплом джакузи, после короткого прогревания и мытья. Когда Стиву стало казаться, что все кости в его теле растаяли, а мышцы стали соответствовать среднестатистическому столетнему возрасту, его ополоснули под холодным водопадом и снова разложили на скамье. Теперь за него взялся Регулус. Он натирал его огромной мыльной мочалкой, хлопал по всему телу горячим мокрым полотенцем, а потом сделал умопомрачительный массаж. Каждую мышцу размяли, растянули, побили и погладили. А когда Стив вытянулся на спине, чувствуя себя ванильным желе, Хель вымыл ему волосы и сделал релакс-массаж головы. Легкие, прохладные пальцы нежно скользили по лицу, вискам и векам, снимая накопившуюся усталость. Потом движения стали сильнее и перешли на темя, затылок и шею. Стив даже стонать не мог. Сознание уплывало, глаза закрывались, и он умудрился даже увидеть короткий яркий сон. Сквозь дрему Стив почувствовал, как его подняли со скамьи и накинули на плечи мягкое покрывало. Баки прогудел что-то успокаивающее и легко поднял его на руки. Стив было дернулся, но в знакомых руках было так спокойно и надежно, что сон навалился в одно мгновение. Разбудили его легкие поглаживания по плечу. Довольный Баки сидел рядом с ним на кровати и будил заспанного Стива. После быстрого умывания он спустился на первый этаж, где никого не было. Стив услышал шум во дворе и отправился туда. На лужайке, среди высоких деревьев, был накрыт длинный стол. Вся поверхность была заставлена блюдами с едой. Запеченные гуси, отварные говяжьи ребра, ножка ягненка в клюквенном соусе, те самые пироги и лепешки. На больших деревянных блюдах были красиво уложены фрукты, ягоды и даже цветы. Посредине стола, на высокой подставке, красовался большой венок из сосновых лап, можжевельника и мирта, перевитый побегами плюща. Витые красные свечи украшали венок и стол, а над всем этим великолепием летали, Стив даже глаза протер на всякий случай, маленькие зеленые феечки. Хотя и для феечек у них были слишком хитрые мордашки и острые зубки. А так, все атрибуты, крылышки, шляпки, костюмчики и туфли с колокольчиками, присутствовали полным комплектом. Тот вечер и ночь Стивен Грант Роджерс запомнил на всю жизнь. Его первый праздник в кругу волшебной семьи, любящей семьи. Ужин с веселыми разговорами обо всем на свете. Пламя огромного костра, что на миг взвивается синим всполохом выше деревьев. Тепло объятий мамы и ее нежный поцелуй. Стив плакал, его кто-то обнимал, но не успокаивал, ведь миссис Крам сказала, что он избавляется от своей застарелой боли. Потом начались танцы, там же, у костра. Хоровод, мужчины в килтах, конкурс на самые красивые ноги, выиграл Северус, как не обидно, старинные баллады, которые пели все вместе и ощущение единения. Наконец-то и у него появилась семья. Внезапно Старк, комментарий к внезапно Старк, Тони плакал, ругался, но справился. https://youtube.com/x34 Энтони Эдвард Старк никогда не думал, что он может кому-нибудь завидовать, ведь он гений, плейбой, филантроп, миллиардер, железный человек, да и просто красавчик. А нет, зависть грызла его, да и зол он был на Роджерса, что покинул его в трудную минуту. Сейчас Тони смотрел в глаза мужчины напротив и зевал сквозь стиснутые зубы. «Продолжайте, продолжайте, я всегда зеваю, если разговор мне интересен». В это же время в гениальном мозгу прокручивалась заевшая песенка про две мясных котлеты гриль, прямо как в мультфильме «Головоломка». Второй же поток сознания ныл на одной ноте. И Тони был с ним согласен на все 100%. Проклятый Роджерс сбежал на праздники к своим феям размера XXL, а без него оказалось ужасно неинтересно следить за несколькими сотнями гостей. Некого было смущать пошлыми комментариями. Капитан Сосулька не бросал гневные взгляды на пьяных беспредельщиков, писающих в фонтан с галереи второго этажа. Никто не отбирал очередной бокал с алкоголем. Да и алкоголь теперь действовал на организм очень странно. Красавчик Мак вместе со шрапнелью и реактором удалил всю интоксикацию из организма. И теперь Старк, как 15-летний дебил, не мог поймать норму. Словно в далекой молодости, для Тони осталось всего два состояния – недолет и перелет. 40-летний плейбой либо трезво ненавидел всех алкашей вокруг, либо сам валялся упитый в хлам со 100 грамм коньяка. Вот кто так лечит, а у этого доктора что, палка не тем концом феечила? Отслеживание дома беловых Барнсов ничего не дало. Проклятая магия смазывала картинку со спутника, не давая разглядеть непотребный шабаш, дабы сказать самому себе: «Ой, да что я там не видел? Пф-ф-ф-ф». Не видел, вообще ничего не видел, и это заставляло скрипеть зубами, зевать посреди гулянки, за которую сам же и заплатил несколько сотен тысяч долларов. Проклятый Роджерс всю душу растравил. Недолетный вечер плавно перетек в такую же ночь. Толпы народа начали редеть, кто-то спал прямо на полу, кто-то с трудом пытался отхватить себе партнера в постель. Знаем-знаем, алкогольное отравление, жажда размножения и бу-бу-бу. Старку хотелось лишь одного – немедленно найти Роджерса и доказать, что его праздник круче и елки толще. Хотя он и не был уверен в том, что итальяно-британские волшебники наряжают колючие деревья, вдруг им вера не позволяет. Поднявшись в мастерскую, Тони со злостью сдернул бабочку и смокинг, подвернул рукава рубашки за 2000 долларов и скинул модельные туфли, варварски притоптав задники. Ступни привычно скользнули в рваные кеды. Ладно, стало почти хорошо, но... Всегда это кипение внутри головы приводило либо к гениальным открытиям, либо к очешуительному пис. «Сэр», — раздался вкрадчивый голос с потолка, — «смею напомнить, что вы не спали более 50 часов, а уровень алкоголя в крови на 30% превышает норму». «Да что ты говоришь, какого же хрена тогда я трезв как монашка перед причастием?» Влияние неопознанной энергии, поступившей от донора во время лечения, помогает организму справляться с любой интоксикацией, в первую очередь защищая клетки головного мозга. Бля, вокруг одни доктора и академики. Чувствую себя самым тупым миллиардером на планете. Позвольте не согласиться, по статистике, самый тупой милли. Все, хватит, я тебя понял. На конкурсе зануд ты займешь второе место. А почему не первое, сэр? Мне обидно. Потому что первое навечно зарезервировано за Роджерсом с его позой сахарницы и взглядом Америка осуждает тебя, сынок. Ну... Капитану не обидно уступить. Кстати о капитане. Он не выбирался еще из-под защитного купола своей крестной феи. Два дня назад мистер Роджерс переместился на остров недалеко от Арубы, который прикрыт таким же облаком, как и поместье в Италии. Так его нельзя найти, координаты острова известны, но величину или густонаселенность уточнить невозможно. Да, пофиг. Долечу до места, а там найду визуально. Хэймэм, сэр, вы полетите без приглашения, Рождество, семейный праздник, а я, может, Санта, современный, модный чувак в летающем костюме вместо саней. Давай, заканчивай ныть и готовь воздушный коридор, не хочу выслушивать причитания Роуди, что меня не доловили чьи-то ПВО. Через полчаса Тони стартовал в сторону Карибских островов. Настроение было чудесным, давно надо было разыскать этих стариков и научить веселиться. Прибыв на место, Старк столкнулся с новой напастью. Костюм не желал пересекать границу острова. Почти час он тупо нарезал круги над и вокруг невидимого участка суши. Все приборы работали отлично, координаты указывали точку прямо перед костюмом, но проклятая магия не желала подчиняться законам физики. После рассвета в наушниках шлема раздался звонок телефона. «Доброе утро, мистер Старк, успокойте меня», сказав, что вы просто проветриваете свой костюм, а не собираетесь напасть на мирных жителей. «Доброе утро, Хель. Я, в общем, без приглашения, но если вы...» «Все-все, Тони, это была шутка, я открываю доступ». Неожиданно перед Старком появился островок с высокими пальмами, белоснежным пляжем и несколькими уютными бунгало. На пороге центрального дома стоял Хель, одетый только в длинные цветастые шорты с большой кружкой кофе в руке. Как только Тони вывалился из костюма, кружка перекочевала к нему в руки. «МММ, какая прелесть, робуста просто потрясающий. Ага, мы все любим этот сорт, кроме Стивена, он признает только чай. Старичкам-пенсионерам вреден кофеин, вот он и бережет старый желудок. Он тоже ужасно по тебе скучал, Тони, все время жалел, что бросил тебя в яблоке». Старк смущенно запнулся. «Странно, с каких это пор он начал смущаться, может, еще и бороду сбреет?» И краснеть научится. Это все Роджерс, зараза, виноват. Заразил своей эмоциональностью. Тем временем Хель провел его в дом, сразу показав ванную и повесив на крючок очередные цветастые шорты. Только эти были с несрезанной этикеткой. Сам же направился в сторону кухни, пригласив присоединиться к завтраку. Когда Тони, чистый и довольный, вышел к столу, Хель успел наготовить огромную кучу еды. Золотистый омлет с помидорками черри и зеленым луком. Целая гора хрустящего бекона. Многоэтажные сэндвичи с ветчиной, салатным листом и сыром. Пухлые оладушки с малиновым вареньем. И огромный слоеный пирог с творогом и ананасами. Не иначе как на запах, из двух дверей одновременно, в коридор выползли суперы. Помятый, растрепанный Стив выглядел так мило, что Старку пришлось прибольно ущипнуть себя за ляжку. Это же старый зануда, чего на него пялится. Однако Роджер засиял такой солнечной улыбкой, увидев его, что невольно пришлось улыбнуться в ответ, сдержав ехидные комментарии. Барнс хлопнул приветственно по плечу и облапил своего мелкого возлюбленного. Потом плюхнулся в кресло и засунул в рот сразу пару оладушков. Стив же поставил перед каждым тарелку и разложил приборы. Зануда же клинический. Когда с завтраком было покончено, все переместились на открытую веранду, захватив с собой здоровый кофейник с ароматным напитком. Из остальных домов подтягивались загорелые, подтянутые мужчины. Все как один с голым торсом и в длинных шортах самых диких расцветок. Выяснилось, что на отдыхе присутствует только старшее поколение семьи. 5 магов плюс 2 суперсолдата, ну, и один нежелезный человек. Тони утащили на рыбалку. Холеный красавчик по имени Барти надел ему на шею шнурок с красивой ракушкой. Амулет головного пузыря. Что значит это абракадабра, Старк понял только под водой. Прозрачный воздушный пузырь позволял видеть все и поставлял откуда-то чистейший воздух с ароматом летних трав, нарушая все законы мироздания. Тьфу. После охоты рыбалки, которая принесла несколько здоровенных толстых рыб и целую гору крабов, напарники вернулись в дом. Хель навел палочку на рыбин, сделал какое-то хитрое движение и пробормотал. «Пищем пургантер». Яркий луч ударил в кучу и мгновенно лишил тушки чешуи, внутренности и костей. Тони даже пальцами пошевелил в карманах. Исследователь внутри него рвался с цепи, требовал немедленно протестировать. Палку, мага, рыбу, шорты, сланцы. Да все подряд, лишь бы уже начать понимать, как это работает. Дабы избежать искушения, Тони пошлепал к кромке прибоя. Он бездумно шел вдоль берега, пока его не догнал Стив с корзинкой в руках. «А нас на пикник отправили, Хель нам припасов собрал, говорит, что ты очень худой». «Я тоже так считаю, Роджерс, не всем же быть стероидными качками. Некоторые раскачивают мозг. Так это же хорошо. Твои мозги плюс моя сила могут сотворить что-нибудь очень хорошее. Ты забыл добавить для блага всего человечества», пробурчал Тони, хотя все равно от чего-то покраснел. «Бля, это просто перегрев на открытом солнце. Ничего смущающего». Но гулять со Стивом все равно было очень приятно. Они болтали обо всем, словно покинув шумный мегаполис, оставили все свои разногласия и сарказм там. А здесь были просто Стив и Тони, двое мужчин, относящихся друг к другу с симпатией и уважением. Старк, увлекшись рассказом, эмоционально размахивал руками и стучал Роджерса по плечу, а тот слушал его с открытым ртом и сияющими голубыми глазами. Они так и проговорили до темноты, пока в темно-лиловом небе не начали зажигаться россыпи бриллиантовых звезд. «Луи, по-моему, это начало прекрасной дружбы. А как думаешь ты?»